Итак, я возьму бумагу для выпечки. И немного смочу ее растительным маслом, как и руки. Кончики я буду выделывать не при помощи муки, то есть я не буду подпылять стол мукой, а при помощи растительного масла. Это очень удобно за счет того, что мука в нашем фритюре гореть не будет. Таким вот образом. Ах, какое тесто! Дрожжевое тесто мое самое любимое. Очень люблю с ним работать. И очень люблю делать из него всякие вкусные штукенции. Вот так вот я еще раз вымесила тесто. И теперь буду отщипывать вот такие небольшие кусочки. Делать кружки.